Глава 6. Вид гнома по имени Кифмайбах внушал уважение и трепет. Во-первых, гномов я никогда не видела и вообще не представляла, что они могут существовать. Во-вторых, даже под густой бородой видно, что его лицо суровое и закаленное в испытаниях. Каких, даже представить не могу. Кто знает, что за жизнь в этом равновесном мире? Когда Адонис благополучно передал меня ему в руки, по коридору мы пошли молча. Несмотря на то, что я выше этого коротышки, чувствую себя рядом с ним маленькой и тщедушной. Возможно, из-за его широченных плеч у людей таких не бывает. «Первый раз в Бекелове?» — вдруг спросил гном. Я вздрогнула, не ожидала, что заговорит, и как-то слишком пристально рассматривала все это время вышивку на спине его камзола. Промямлила. «Да!» «Тебе понравится!» — уверенно произнес он, в отличие от курьера, сразу перейдя на «ты». Хотя даже не представляю, способны ли вообще гномы расшаркиваться и выкать. «Академия хорошая, добротная. Мои предки принимали участие в стройке. Давно это было, девочка. Ох, давно!» До меня только сейчас дошло. В общем-то, ни об академии, ни о мире, куда попало, толком ничего не знаю, кроме того, что здесь обучаются маги. И Адонис утверждает, что у меня дар тоже имеется. «Вы тоже маг?» — поинтересовалась я. «Если что-то может пролить немного света на происходящее, почему нет?» Послышалось глухое кряхтение. Кажется, гном посмеялся. А я с высоты своего роста вижу, как передернулись его плечи. «Маг? Нет!» — крякнул он. «Я гном золотых и серебряных рудников из третьего подземного округа. И горд этим». «Какие там рудники! Ох, какие рудники!» Его голос стал мечтательным, я даже впечатлилась. Хотя сложно поверить, что рудники кого-то могут так радовать. «Разве в рудниках интересно?» Кто бы мог подумать, что мой невинный вопрос вызовет такую бурю? Гном-камердинер всплеснул руками, причем с его размахом плеч это довольно устрашающе, и пробасил: «Лучше рудников не найти места. Ты бы видела, девочка, как сверкают драгоценными камнями пещеры, как сладко пахнет свежеоткопанное золото, как бурлит в котле серебро. А стук кирок — это музыка! Настоящая подземная музыка! Не то, что, тьфу, эльфячий заунывный вой, а гномий подземный хор! Ты слышала гномий подземный хор?» Я быстро помотала головой. «Никогда!» «То-то и оно!» — чуть успокоился Кифмайбах. «Если б слышала, ни в жизни не забыла бы. Настоящие песни, мощные, а шерсть дыбом, даже бардам нравится, а барды в музыке доки». Никогда бы не поверила, что гном может так увлеченно рассказывать о музыке. О золоте — да, о пещерах своих тоже вполне закономерно, но поющие гномы... Хотя что я в действительности о них знаю? Но упоминание о бардах заинтересовало. «Гномы тоже бывают этими бардами?» — спросила я, поворачивая следом за камердинером в короткий коридор, кончающийся развилкой. Майбах крякнул и, кажется, даже приосанился. «Да мы там все на вроде бардов!» «Правда?» «Ну нет, конечно», — признался гном и жестом показал следовать в правое ответвление коридора, светлое и разрисованное огромными цветами, где у стен вазоны с розами. «Это я так, для словца красного. Но так-то петь гномы умеют. Пока бьешь киркой по камню, такие песни рождаются. Спеть?» «Может, не надо?» — засмущалась я, представляя, как этот гном-камердинер сейчас опозорит меня с головы до ног. «Да не боись, девочка! Тифа не кажись! Слушай!» И Кифмайбах, коренастый, широкоплечий гном, которому в качестве аксессуара подойдет булава или какая-нибудь алебарда, заголосил на весь коридор. Следовало отдать ему должное. Голосил он отменно, басом и совершенно четко попадая в ноты. Пришлось признаться, петь гном умеет, и еще как. «Глубины недр нам открывают секреты магии своей. Кайла ударом побеждаем, засилье гадостных теней. Причем пел он на манер какой-то рок-группы, то ли симфонического рока, то ли симфонического металла. В этом я не специалист, но явно чего-то с приставкой «симфо». Я озиралась и втягивала голову в плечи, представляя, как это все выглядит со стороны, и боясь попасться кому-нибудь на глаза. Майбах тем временем все больше входил в раж. Его неудержимый вокал раскатывался гулким эхом по коридору и дребезжал под сводами. «Открыты лазы и пещеры для гнома с киркой и душой, а если мало этой меры, мы да поможем булавой!» Не знаю, сколько бы продолжался этот концерт без заявок, но, к моему великому облегчению, Киф Майбах остановился возле двери и, наконец, перестал петь. «Ух, хорошо пошло!» — довольно взбодрился он. «Сытно! Надо собраться с рубаками и поголосить вдоволь, помахать кирками. Настоящее дело, сама понимаешь!» Понимала я крайне мало, поэтому быстро закивала, на всякий случай, чтобы ненароком не обидеть камердинера. Все-таки старался, пел, а я тут со своим стыдом и смущением со всех сторон. Вытерев рукавом взмокший от натуги лоб, Киф Майбах шумно выдохнул и указал на дверь. «Аж вспотел. Ну ладно, значит, что, девочка, вот это твоя комната, на пару с другой адепткой. Размещайся и отдыхай пока. Слыхала же, красный агносис уперли. Так что до решения ректора Тура лучше без дела не шляться по Бекелове». Сразу вспомнились эльфы во внутреннем дворике. Почему-то стало обидно. «А эльфы шлялись», — заметила я. Гном-камердинер поморщился. «Так это же эльфы! Они всегда шляются, много думают о себе. Но ты не хандри, девочка. Сейчас пойду и нагоняй по шее дам, чтоб не забывались. Ну все, я пошел. Душевые удобства в конце коридора. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Занятия тоже. Ты пока не определена, так что сходи за указаниями и расписанием». Закончив, Майбах развернулся и направился по коридору обратно, напевая уже знакомую мелодию про недра и кирки. Когда он исчез за поворотом, я пару минут стояла и пялилась на дверь, совершенно такую же, как и остальные двери в этом коридоре. Похоже, это женское крыло этого самого хостелия. С кем мне придется жить? Почему-то охватило волнение. Раньше приходилось делить дом с опекуном, но у меня хотя бы была своя комната и возможность запереться, спрятаться от его пьяных вечеринок. А тут нарушение личного пространства никак иначе. С другой стороны, это в 1000 раз лучше того, что ожидало меня дома. Думать поздно. Я и так уже рискнула. Вдохнув и выдохнув, сделала шаг и толкнула дверь. В первый момент даже растерялась. В моем понимании комната в общежитии, пусть оно магическое и называется хостелей, это просто комната с двумя койками, шкафом и столом при хорошем раскладе. Но то, что увидела, совсем не похоже на стандартную общагу из фильмов. Небольшая прихожая с вешалкой, на которой прозрачная зеленоватая, кажется, накидка. Прямо что-то вроде кухоньки, потому что место, где под окном стол и громадных размеров каменный чайник, кухне быть обязана. По обе стороны от нее две двери. Одна из них приоткрыта, и из комнаты слышно, как кто-то напевает. Все еще потрясенная тем, что не придется делить одну комнату непонятно с кем, я осторожно приблизилась и заглянула. В середине комнаты, к слову сказать, побольше моей прежней, пританцовывает девушка с бледно-зеленой кожей. Одета в короткое шифоновое платье, сама стройная, как тростинка. Но самое любопытное — волосы. Они не просто зеленые, а прям травянистые. Девушка напевает и пощелкивает пальцами, из которых время от времени высыпаются искры. Кроме портала, через который меня перенесли, особо проявлений магии я пока не видела. И сейчас стала банально глазеть. Думала, удастся остаться незамеченной. Но дверь, как назло, скрипнула. Девушка обернулась, и на секунду мы обе замерли. Я таращилась на нее, она на меня, причем глаза у нее как раз самое то для вытаращивания. Нереально большие, миндалевидные и фиолетовые. Молчание прервала она. «Ты моя новая соседка?» — спросила девушка, хотя не уверена, можно ли применять это определение не к человеку. То, что она не человек, очевидно. Я кивнула. «Кажется, да». «Класс! Слава древу! Ты не огрица и не троллиха! Они, говорят, храпят ужасно!» «Я Агава Гиацинт, фея из южных провинций Микьорды. Младшая дочь Ароника и Дикии Гиацинт». Проговорила она это так четко и отработанно, что мне не оставалось ничего, как ответить в том же тоне. «Я Тиффани Янг из неважно какого города, кажется, противовесного мира. Не знаю, чья дочь и приемыш непутевого опекуна». Зеленовласка по имени Агава мою тираду восприняла с юмором, улыбнулась. Но, слава богу, вроде не зануда, как показалось сначала. «Из противовесного?» — впечатлилась она и сдула зеленую прядь со лба. «Далеко тебя занесло! Обычно маги все здесь!» «Мне до сих пор кажется, это ошибка», — согласилась я. Девушка помотала головой. «Исключено! Тебя ведь курьер магов доставил!» «Ну, а до не скопло!» «Ну вот», — уверенно заключила она, — «значит, ты точно маг. У тебя как проявляется дар?» Этот момент я еще обдумать не успела, да и объяснить мне никто не спешил. «Понятия не имею», — призналась я. «Хотя...» Пришедшая мысль показалась глупой, но с учетом всех совпадений и последних событий логика в этом некоторая есть. «Хотя что?» — подбодрила меня соседка. «Ну, — попыталась анализировать я, — кое-что есть. В последнее время суставы ломит. Кошмар просто». «А раньше такого не было?» — уточнила она. Я пожала плечами. «Никогда». «Тогда по-любому дар», — уверенно сообщила она. «Он у всех по-разному проявляется. Я, например, неделю чихала, стоило только посмотреть на свет. Оказалось, дар просится наружу. Я могу создавать искры для разных целей. Свет, атака, могу даже для исцеления, представляешь?» Я покосилась на ее пальцы, из которых совсем недавно вылетали светящиеся точки. «Ректор вроде запретил пользоваться магией. Или я не поняла?» Фея хмыкнула. «Я не пользовалась, а практиковала технику. Никто ведь технику отрабатывать не запрещал. В любом случае, пока только учусь, я на первый курс пришла, а ты?» Вопрос показался глупым, но ответила. «И я». «Думаю, мы подружимся», — сказала Агава как-то слишком уверенно. «Ты там пока раскладывайся в своей комнате. Закончу упражняться и попьем чай на кухне. Согласна?» «Заводить друзей мне сейчас, ну, просто необходимо. Тем более, это моя соседка. К тому же, вроде общительная, если не считать, что фея. Так или иначе, налаживать с ней контакт нужно». Я кивнула. «Идет». Покинув ее половину, я перешла к себе. Моя комната ровно такая же, как у Агавы. Полуторная кровать с чистыми голубыми простынями, комод с зеркалом, стол и широкое арочное окно с легкими занавесками и оплетенное ползучими розами снаружи. Красиво и свободно. Пожалуй, это лучше того, на что я рассчитывала. Только сейчас, оказавшись одна и в спокойной обстановке, смогла осознать произошедшее. Я в другом мире, в другом. И здесь полно магических созданий. Эльфов, фей, магов, кто еще? И все утверждают, что я тоже обладаю магической силой. Правда, пока не ясно, какой. Но это ведь выяснится. От всей этой обрушившейся неожиданности голова шла кругом. Я потерла лоб и приковыляла к кровати. Села. Магическая академия Бекелови. Такое даже во сне не приснилось бы. Но все наяву, все по-настоящему. И кажется, это лучшее, что происходило со мной за всю жизнь. Главное теперь разобраться, влиться в это все. Я же совершенно ничего не знаю об этом мире. Определить свой дар, начать учиться стать кем? Магом? От мысли, что действительно могу стать кем-то волшебным, кем-то, о ком могла только смотреть фантастические фильмы, сперло дыхание. Не верится, просто не верится. Да что там, у меня соседка фея. Показалось, прошло всего минута-две, пока я осознавала действительность. Но Агава заглянула в двери и похлопала своими громадными глазами. «Ну ты чего, чай пить будем? Уже 20 минут жду». «20 минут? Я зависла на 20 минут?» Я подскочила. «Да, конечно, прости, задумалась». «Да ничего», — с пониманием сказала фея, когда зашли в кухню и сели друг напротив друга за стол. «Ты же из другого мира перенеслась? Тут адаптироваться надо. Как тебе вообще в Бекелове? С кем уже познакомилась?» «Парни тут, скажу тебе, просто нектар».